гуру. Все носители света знают свой путь, и не только перед лицом всех противоречий, суеверий и ошибок человечества, но и перед лицом тех противодействий, которые устремляются против них сознательными и бессознательными врагами света. Но они все же идут, все же вперед, ибо знают свой путь.